Комментарий исполнителя. Начну с того, что расскажу свое мнение касательно самой книги про мир ужаса. Ведь мы уже прочитали 30 глав и можем составить уже свое полноценное обработанное мнение. Лично я считаю, что книга развивается именно правильно, именно со стороны сюжета, потому что если бы наш герой потерял бы человечность и начал бы отделяться от других людей, это было бы неправильно, потому что человек все-таки существо социальное, а особенно в мире зомби, где просто человеку необходима моральная поддержка и общение, ему было бы очень тяжело выжить в одиночку и при этом проявлять какие-то меры жестокости к остальным людям. Так что я считаю, что правильно, что он создал группу, хотя и временную. Как она будет дальше развиваться, мы посмотрим, конечно же, касательно сюжета в дальнейших частях. Также свое мнение вы можете написать в комментарии, я его почитаю и обязательно с вами обсужу. А дальнейшая тема для обсуждения будет начало работы над лунным скульптором. Постепенно я записываю лунного скульптора. Это очень тяжелая и кропотливая работа, потому что там главы по 40 минут, и читать их довольно тяжело, так я еще начинающий, а к тому же их еще и надо монтировать. Так что этот релиз будет довольно затянутым, но буду стараться делать как можно качественней. А «Мир ужаса» и остальные постепенные книги, которые выходят со временем, я записываю только для того, чтобы не оставлять вас без контента. Буду выпускать новую книгу в коротких частях, примерно раз в неделю стараться. И также буду в комментариях сообщать вам новую информацию касательно скульптора. На этом, пожалуй, все. Я заканчиваю свое вещание. Благодарю за прослушивание. Читал Белфаст.